Такая уж заслуга. Вот попробуй, погладь. Когда у тебя репутация язвы, для доброго дела подойдут любые уловки. Розины действовали. За эту неделю Макс навырезал страниц из «Майн Кампфа» и закрасил их белым, после чего развесил их на прищепках на веревке, протянутой из одного угла подвала в другой. Когда краска высохла, началось самое трудное. У Макса имелось какое-никакое образование, но он уж точно не был ни писателем, ни художником. Несмотря на это, он тасовал слова в голове, пока не сумел изложить все без запинки. И только тогда на бумаге, скоробившейся и закрутившейся под давлением высохшей краски, начал он записывать историю. Маленькой кистью, черной краской, зависший человек. Он подсчитал, что ему понадобится 13 страниц, и потому выкрасил 40, предполагая, что испорченных будет, по крайней мере, вдвое больше, чем удачных. Еще он делал наброски на страницах Молькингского экспресса, доводил свои примитивные неуклюжевые рисунки до хоть как-то приемлемого уровня. Работая, он все время слышал шепот девочки. «У него волосы», — говорила она ему, — «как перья». Закончив, он взял нож, проколол каждую страницу и связал их бечевкой. В итоге получилась 13-страничная книжка, где говорилось вот что. «All my life I've been scared of men standing over me». Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. I suppose my first standover man was my father, but he vanished before I could remember him. Наверное, первым зависшим человеком был мой отец, но он исчез, не успел я его запомнить. For some reason, when I was a boy, I liked to fight. A lot of the time I lost. Another boy, sometimes with blood falling from his nose, would be standing over me. Когда я был мальчишкой, я почему-то любил драться. Меня много раз били. И тогда другой мальчишка, у которого бывало из носа капала кровь, зависал надо мной. Many years later, I needed to hide. I tried not to sleep because I was afraid of who might be there when I woke up. But I was lucky. It was always my friend. Много лет спустя мне нужно было прятаться. Я старался не спать, потому что боялся того, кто мог бы оказаться рядом, когда я проснусь. Но мне повезло. Каждый раз это был мой друг. When I was hiding, I dreamed of a certain man. The hardest was when I traveled to find him. Когда я прятался, я видел во сне одного человека. Труднее всего было, когда я поехал его искать. Out of sheer luck and many footsteps, I mowed it. Только по чистому везению и множеству шагов мне это удалось. I slept there for a long time. 3 days they fought me. And what did I find when I woke up? Not a man, but someone else standing over me. У него я долго проспал. 3 дня, как мне сказали. И что я увидел, когда проснулся? Надо мной завис не человек, а кто-то другой. As time passed by, the girl and I realized we had things in common. Train dreams, fists, поезд, сны, кулаки. Со временем мы с девочкой поняли, что у нас есть кое-что общее, поезд, сны, кулаки. But there is One Strange Thing.